Ты в миру, наши с тобой ангелы-хранители. Мы жители одного и того же куска земли. В крови испачканы, заняты карманы. Вода и ложь, уложи малыша спать. Кровати железные, гнилые обои. Рабочие столы покрыты пылью. Вспомни последний раз, последний день в городе. Природа соблазняет, стоит козни. Это осень просила подождать. Запутаны, где нам не видны огни. Уйди сегодня, оставь все свои вещи. Пусть не забудут наше тепло. Сгорят в огне, твои мысли умереть никому не нужно. Зажигаем свечки, прячем грусть. Молчим и слушаем тишину. Окна разбиты, но не слышны твои крики. Оставляем навсегда.